Глава 135. У Ирвана был только один общий пунктик с больницей. Расписание. Завтрак в 6:00, перевязка в 7:00, без проблем. Он дождался, пока не заработают административные службы, чтобы дать подписку, снимающую с медицинского центра всякую ответственность за его здоровье после того, как он их покинет. Накануне один из офицеров управления подогнал его машину, и, несмотря на повязку, стягивающую живот, вести он мог без труда. В 8:30 он уже ехал по госпитальному бульвару в направлении вокзала Аустерлиц. Столь быстрым восстановлением физической формы он был обязан вовсе не передышке, а исключительно Софии. Те минуты, которые они провели вместе накануне, были, как говорят специалисты по бриллиантам, flawless, безупречны. Они занимались любовью в его постели, и каждое движение вырывало у него стон боли. От этого он испытал сильнейший оргазм. Возможно, тот, которого ждал всю жизнь. Оргазм янсениста, который не может испытывать наслаждение без его младшей сестры, боли от наказания. После ухода Софии около полуночи он не мог заснуть. Погрузился в отчеты о процессе и читал их всю ночь, но почти ничего не вычитал. Зато сейчас он чувствовал себя очищенным, словно лихорадочное возбуждение выскоблило его до бела. Он ехал по набережной Монтебелло, когда позвонил Крипо. «На каком вы этапе?» — спросил Ирван, не дав тому рта открыть. «Ни черта не нашли. Никаких стыковок, ни одной конкретной связи между нашими клиентами и убийствами». «Поточнее, пожалуйста». В каждом убийстве мог быть замешан один из подозреваемых. У него нет алиби. Но на этом точка. Ди Греко мог оказаться на берегу, чтобы расправиться с Висой Савири в ночь 7 сентября, но мог и отправиться на рыбалку. Лартик был один 11 сентября, но это не значит, что он был под мостом Арколь. Редлих знал Перно, но никто его не видел на улице Делявуд. И так далее. Вещественные доказательства. Обыски в мастерской Лартига и на барже Редлиха ничего не дали. Набережная Августинцев, набережная Конти, набережная Малаке. Он и не глянул в сторону управления, на том берегу Сены, откуда с ним разговаривал Крипо. «А у тебя с Эрисуангой?» «Китайская стена. И его квартира, и галерея под защитой дипломатического иммунитета. Он, конечно, был в воскресенье на той вечеринке у Лартига, но во сколько он ушел? Загадка». «Это все?» Крипо повысил голос, что было на него не похоже. «Это все? Я только что объяснил тебе, что мы, возможно, сели в лужу, что твой отец прикончил трех психов, из которых ни один не был человеком-гвоздем, что настоящий убийца все еще где-то гуляет, а ты спрашиваешь меня, все это или не все? На тебя не напасешься, когда ты ищешь, в какое дерьмо еще вляпаться». Ирван не ответил. Новые факты странным образом подтверждали то, что он извлек из чтения отчетов по процессу. Он забил себе голову выдержками из свидетельских показаний, потусторонними ответами Фарабо, речами адвокатов, но ничего важного не узнал. Сейчас говорили не строчки, а скорее то, что осталось в тени. Что-то не складывается. Какая-то деталь от него ускользала. А именно эта деталь, пусть даже речь шла о преступлениях 40-летней давности, могла помочь ему понять сегодняшнее дело. «Ты меня слушаешь? Что мы должны делать?» «Копайте. Переройте их прошлое. Найдите любую зацепку, которая сойдет за мотив. Это не даст нам прямых улик». «Про прямые можно забыть. Закроем дело с косвенными». «Я тебя не узнаю». «Это называется принцип реальности». «Ладно, я передам остальным». Крипо повесил трубку, и Ирван проехал по мосту Рояль в направлении улицы Пирамид. Квартал оперы, смена атмосферы. В полицейской школе объясняли, что проложенные Османом крупные городские артерии, широкие и прямые, задумывались для подавления народных мятежей, стрельбы из пушек и свободного продвижения кавалерии. Тому доказательство, подтверждал отец, что май 68-го разразился на другом берегу Сены. Настало время потрясти старика. «Ты все еще в больнице?» — спросил тот с тревоженным голосом. «Возвращаюсь домой. Тебя выпустили?» «Ты меня едва задел. Нам надо поговорить. Это было... У меня больше нет сил злиться на тебя за что бы то ни было. «Уход с дистанции? Победа!» — засмеялся Марван. «Ты должен отдохнуть. Я собираюсь уехать. Могу дать тебе ключи от Бриа. Я еду в Бельгию». Короткая пауза. «Почему в Бельгию?» «Сегодня ночью я штудировал архивы процесса в Лубумбаше. 3 скоросшивателя по 4 кило каждый». Опять молчание. Эрван обогнул дворец Гарние, помпезный и позолоченный, потом свернул по косой к улице Лафайет. Еще одна артерия, проложенная для атаки легкой бригады. Намек на знаменитую атаку легкой бригады. В 1854 году, в ходе Крымской войны, английское командование бросило в лихую атаку на русские пушки элитную кавалерийскую бригаду. Цвет аристократической молодежи полег в долине смерти под Балаклавой. До сих пор для англичан выражение «атака легкой кавалерии» или «атака легкой бригады» — синоним невероятно храброго, но бессмысленного поступка. «Где ты все это достал?» «В Намюре. Там хранились записи адвокатов». «Что ты на самом деле ищешь?» «Некоторые данные мне кажутся недостаточными, что мне сказать, странными». «Ну и что? Твое расследование закрыто, а твои виновные мертвы?» «Возможно, нет. Остается слишком много вопросов, на которые нет ответа. В конечном счете, если какие-то ненормальные пересадили себе костный мозг мертвеца, это еще не значит, что они стали убийцами». «Они убили 2 жандармов». «Верно. В Лакереке они взялись за оружие. Но мне нужна уверенность, что именно они убили Вису Савири и остальных». «Ты так и не ответил на мой первый вопрос. Почему в Бельгию?» «Я прошу свидетелей первого дела». «Каких?» «Еще не знаю». Эрван предпочел не называть имена. «Ты губишь себя, мой мальчик. Осторожней. Я чуть с ума не сошел из-за той истории». Он решил слегка пощекотать старика. «Однако на процессе твой рассудок вроде был при тебе». «Что ты хочешь сказать?» «Когда я читал твои показания, у меня возникло впечатление, что ты добился своего благодаря ораторскому таланту». «Ты сомневаешься и в виновности Фарабо тоже?» «Нет. У тебя были настоящие доказательства и признания. Но в том, что касается фактов и обстоятельств, осталось немало дыр». «Что за дерьмо ты тут несешь? Я не сделал свою работу?» «Я задаю себе один вопрос. Человек-гвоздь совершил убийство 9 раз. Если бы я его не остановил, там полегли бы все студентки Лантана». «Именно. Как в обстановке общей паранойи он смог к ним приблизиться? Когда убийца бродит по Парижу, а это город с более чем 2 миллионами жителей, ни одна женщина носа не высовывает. А в Лантану было всего 10 тысяч душ». «Ты видел его портрет?» «Нет, я не нашел ни одного антропометрического документа». Фарабу боялся фотоаппаратов. «Африканское суеверие. Это был светловолосый паренек, лохматый и с ангельским лицом. Смесь мягкости и растерянности. Кто бы мог его заподозрить?» Объяснение никуда не годилось. Эрван представил, какая паника охватила студенток и секретарш в то время. Даже одноногий старик заставил бы их визжать от ужаса. Он выехал на улицу Каде. Скоро справа покажется улица Дебельфон. Мысленно он уже собирал чемодан. «Может быть, я найду ответы в Бельгии. Если этого окажется недостаточно, поеду в Африку». «Какие ответы? Ты что, совсем больной?» «Только раненый. Фарабо и его убийство — это дерево, скрывающее лес». «Какой лес? Во сколько?» Эрван въехал на паркинг. В ухе раздался длинный гудок. «У бетона есть свои положительные качества. Без него старика было не заткнуть.